Проследи, чтобы не расслаблялись. С этой сукой можно пожестче. Могу поспорить, Ларк ее не сильно жалела. В глазах паренька мелькает что-то странное. Я бы сказал, злость, смешанная с удовлетворением. Но тут сложно определить наверняка. Молча кивнув мне, подступает ближе к дивану. А я киваю в сторону выхода, указывая Аннет направление и, захватив с собой чужой телефон, отправляюсь в коридор. Быстрый осмотр квартиры подтверждает, что больше тут никого нет. Помимо комнаты, где остались трое наших попутчиков, имеются спальня с кухней, кабинет, гардеробная и громадная ванная. Туда и отправляется Торн, выбравшая себе что-то из одежды Эмилии. Я же шагаю в небольшой кабинет. Что тут у нас? Рабочий стол, компьютер, тумбочка, плюс пара шкафов. Какое-то время колеблюсь, провести обыск прямо сейчас или подождать. Потом все же решаю, что стоит проверить оставленную компанию. Возвращаюсь назад и удивленно замираю в проеме. Нет, я сам сказал, что можно жестче. Но надо признать, ожидал не совсем такой композиции. Шатенка уселась на лице блонды, полностью скрыв ее из вида. Пальцами сжимает соски, оттягивая и выкручивая их. Обе дырки гости и Ларк заполнены парой вибраторов, пульты от которых в руках парня. Тот косится на меня и, разобрав удивление на лице, пытается объясниться. Мы нашли здесь кое-что из оборудования и решили, что можно пустить его в дело. Молча киваю. Как бы там ни было, пока все трое заняты делом. Продолжайте. Тот бросает взгляд на блондинку и осторожно уточняет. А можно мне? Подтекст более чем понятен. А девушка, которая ждала Ларк, явно примчалась сюда не для того, чтобы пить кофе или беседовать об искусстве. Валяй. Думаю, она уже достаточно разогрелась. Водитель с довольной ухмылкой шагает к блонде, а я шагаю назад, попутно пытаясь урезонить реакцию организма. Сложно сконцентрироваться, когда в пару шагов от тебя разворачивается небольшая оргия. Около ванной комнаты сталкиваюсь с Аннет, которая уже успела переодеться, на девушке брюки и белая рубашка, тоже декольтированная, но не настолько сильно, как прежняя. Поднимает правую руку, в которой сжат пузырек, и тихо шепчет. Снотворное. Мощная дрянь, должна быстро их вырубить. Мысль интересная. Правда, надо будет еще как-то заставить их принять таблетки. Но это удобный способ вывести из строя всю троицу. Вызвать полицию во сне они точно никак не смогут. Забрав стеклянную емкость, пробегаю глазами описание препарата. Допустимо растворять в воде, отлично. Сразу снимает часть проблем. Максимальная доза до 3 таблеток. И предупреждение о том, что рекомендовано принимать не больше одной. Наращивать объем только в случае, если лекарство не помогает. Если верить этикетке, должно начать действовать буквально через несколько минут после приема. А приняв максимально допустимое количество, человек точно проспит не меньше 8 часов. Перемещаюсь на кухню и, открыв холодильник, нахожу там пакет сока. Достав бокалы, наполняю их и растворяю снотворное. После чего возвращаюсь в зал. Тут уже вовсю идет процесс. Парень пристроился к заднице блонды, которая уже стоит раком, уткнувшись лицом в промежность его спутницы. Подойдя к ним, протягиваю водителю бокал, чтобы продлить ощущения и сделать их острее. Пей. Как по мне, при обычном раскладе он бы дважды подумал, прежде чем принять напиток из рук человек, которого видит впервые. Но сейчас его мозг работает только на крохотную часть своей мощности. Так что парень просто берет бокал и за несколько глотков осушает его до дна. Следующий свою порцию выпивает шатенка, которая ради этого сменяет позицию. Блонду же приходится перевернуть на спину, вливая сок в рот. Не самый удобный расклад, но встать или присесть она вряд ли сможет. Удаляюсь на кухню, забрав с собой небольшой поднос, на котором стоят пустые бокалы. Дальше остается только ждать. Времени в интерфейсе больше нет, так что ориентируюсь исключительно на свое восприятие. Скорее всего, проходит больше пары минут, но когда мы с Аннет возвращаемся, обнаруживаем всех троих участников действа в состоянии отключки. Парень свалился на пол, шатенка сползла на диванные подушки, а блонда лежит на спине, постановая во сне и двигая бедрами. Вибратор во влагалище продолжает работать. Отправляю Торн разбираться с парнем. Сам же вытаскиваю устройство и, отбросив его в сторону, принимаюсь за работу. Всех троих просто укладываем на диване. Связывать их не имеет никакого смысла. Они в любом состоянии смогут вызвать полицию. К тому же, если кто-то временно очнется, то связанные конечности его точно смутят. А так, мало ли из-за чего он мог вырубиться на диване. Закончив, отступаю в сторону и окидываю взглядом двух обнаженных девушек. Рядом звучит голос Аннет. Так и будешь пялиться или займемся делом? Может тебе отсосать, чтобы мозг включился? Поморщившись, скашиваю взгляд на Торн. Быстро она взяла другой тон. Хотя это скорее влияние ситуации. Могу поспорить, девятке дико страшно. Если твои услуги понадобятся, я сообщу. А пока займемся кабинетом. Чем раньше получим какую-то информацию, тем лучше. Оптимально начать действовать еще в ночи. Утром перемещаться по городу будет куда сложнее. Первым делом пытаемся включить компьютер, но он защищен паролем. Пробую несколько простых комбинаций, которые Аннет считает самыми распространенными, но ни одна из них не подходит. Обшариваю ящики стола, но тут не находится ничего интересного. Документы, записи, фотографии. Успеваю разочароваться, когда Торн внезапно цокает языком и демонстрирует мне ноутбук, который только что достала из шкафа. Недоуменно морщусь, он тоже наверняка под паролем. Девушка вздыхает, качая головой. У тебя есть флеш-карта с электронным ключом. Я видела, как ты перекладывал ее из комбинезона в пиджак. Хм, та самая флешка. Достаю устройство и через несколько секунд уже вставляю его в разъем. Срабатывает, лэптоп разблокируется. Сбоку слышится шепот Аннет. Это служебный. Не понимаю, что он у нее делает. Такие обычно используют только чиновники. Вспоминаю слова Тома о том, что Ларт разжаловали из структур городской власти. Выходит, женщина каким-то образом сохранила технику. Зачем? Ответ на вопрос находится почти сразу. Ноутбук все еще подключен к городским базам данных. Информация о решениях городской власти, документация, массивы данных о работе компании и собираемых налогах. Серьезно, налоги? Кто-то сильно постарался, чтобы создать в секторе полноценную имитацию обычной городской жизни. Сначала не совсем понимаю, что с этим всем делать, но потом взгляд падает на строку поиска по всем подключенным базам данных и в голове появляется идея. Раз мне сохранили старое имя, то и остальным, скорее всего, тоже. А значит, по нему можно попробовать их отыскать. Первым вбиваю ХР. Находятся две записи. Первая о поступлении в городскую больницу номер 3, и вторая о переводе в Центр инновационной медицины. Какого лешего самурая засунули в больницу? Единственное, что приходит на ум, из-за его внешних данных. То есть центр, это на самом деле, что-то вроде исследовательской конторы. Сразу же всплывает еще одна проблема. Где находится учреждение, в котором сейчас ХАР, неизвестно. Прямой поиск по базам выбивает только такие же решения о переводе пациентов, но не дает информации об адресе. Пока отложив эту задачу, начинаю проходиться по всем остальным. Упоминаний Урана просто нет, ни одного. Такое ощущение, что робот прошел мимо местной бюрократической структуры. Вот она находится сразу. Она в центре социальной реабилитации для лиц с психическими отклонениями. В отличие от ситуации с Харом, адрес имеется. Правда, не совсем понятно, почему ее туда вообще поместили. Рядом сдавлено ухает Аннет. Поворачиваюсь к ней, и та пытается объяснить. Этот центр, туда помещают только женщины. Запнувшись, замолкает. Собираюсь поторопить, но она уже продолжает. В гетто можно насиловать, калечить и убивать, но даже там жизнь свободнее, чем в этом заведении. Всех пациенток ломают, заставляют делать разные, самые дикие вещи. Основная цель – настолько покрошить психику, чтобы женщина привыкла к тому, что с ней творят, и хотела этого сама. Машинально озвучиваю вопрос, который сразу появляется в голове. «А ты откуда все это знаешь?» – тихо хмыкает. Одна знакомая недолго работала там, устроилась после получения диплома, но почти сразу ушла. Среди восьмерок тоже немало тех, кому не нравится происходящее. В этом я как раз не сомневаюсь. Граждане восьмого и девятого рангов – самая массовая часть населения города, если не брать десяток. Они же занимают большую часть нижних должностей в секторе. Еще раз пробегаю глазами все записи, связанные с Уной. Что интересно, нет никакого упоминания нашего конфликта с полицией. Унапечатанная история начинается с поступления в фирму, где ее планировали наставить на путь счастья. Но уже через полтора часа ее принял персонал медицинского заведения. Что такого она успела там натворить? Вбиваю в строку поиска имя Хачира. Как и ожидалось, поступление на такие же отработки, как у меня. Нападение на сотрудников, вызов полиции. и отправка в гетто. Экс-якудза где-то за стеной, в окружении таких же отщепенцев. Отступив от ноутбука, раздумываю, где искать Хара, пока непонятно. Но у меня имеется точный адрес центра социальной реабилитации, где держат Уну, и координаты местоположения Хыча. В принципе, ситуация и так понятна, но на всякий случай задаю несколько уточняющих вопросов Торн. Предположения подтверждаются, лечебницу охраняют намного хуже, чем гетто. К тому же на пути к последнему, предстоит преодолеть стену, либо въехать через ворота, где будут дежурить несколько вооруженных охранников. Кто-то из них точно успеет поднять тревогу, по которой прибудет дежурная группа быстрого реагирования. На чем история и закончится, сомневаюсь, что в одиночку положу неопределенное количество хорошо экипированных бойцов. Даже если исключить фактор глушилок, перспективы видятся смутными. В теории, центр реабилитации тоже могут охранять парни с глушилками, но в этом Аннет не уверена. Плюс, даже если так, то подобраться будет на порядок проще. В учреждение часто заглядывают гости различных рангов. А значит, можно будет придумать относительно правдоподобную историю, чтобы оказаться вплотную к охране. В любом случае, риски намного ниже, чем в случае со штурмом укрепленного периметра гетто. Окончательно определившись, еще раз обшариваем квартиру. Находим 15 тысяч франков наличностью, которые порционно спрятаны внутри нескольких книг. Похоже, Ларт не слишком доверяла своим банковским картам. С учетом денег, позаимствованных в офисе, теперь у меня приличный объем нала. Вот оружия нет. Но моя спутница заверяет, что огнестрел в городе вообще не сильно распространен. Он имеется у охраны, полицейских и работников, чьи задачи совмещены с обеспечением безопасности. Как в случае с консьержем, купить оружие для личного использования практически невозможно, требуется объяснить, зачем оно тебе и получить лицензию, а заодно попасть в поле зрения департамента контроля счастья. Ведь если ты покупаешь себе ствол, значит либо чего-то опасаешься, либо планируешь нечто провернуть. В первом случае возникает вопрос о доверии к власти и отсутствии обращения в полицию, а во втором, ты представляешь однозначную угрозу для окружающих. Что интересно, начиная с четвертого ранга, все ограничения снимаются. Любой гражданин от четвертого ранга и выше может приобретать оружие и боеприпасы в неограниченном объеме. Вот нам приходится ограничить парой кухонных ножей, которые заматываем в куски бумаги. Хватит, чтобы донести до машины, а там куда-то пристроим. Не хотелось бы сходу стрелять, если возникнет необходимость убрать одиночную цель. А дубинка – это далеко не самый идеальный вариант. Еще раз проверяю адрес, просматривая местоположение здания на карте. Оно удалено от центра, но находится с противоположной от нас стороны. Чтобы добраться, придется сделать солидный крюк, объезжаю территорию, куда лучше не соваться даже семеркам. Мужской одежды в квартире не находится, так что приходится остаться в том же костюме. Когда поднимаю с пола штаны нашего водителя, доставая ключи от машины, Аннет кивает в сторону тел, лежащих на диване. Прирезать? Отрицательно качаю головой. Все трое на крючке. Так же, как и ты. К тому же раньше утра проснуться не должны. К тому моменту в здании уже обнаружат трупы, если уже этого не сделали. Тело консьержа мы оттащили в подсобку, а Торн попыталась протереть пол, но следов схватки все равно осталось более чем достаточно. Если кто-то выходил из офиса и был достаточно бодр, чтобы смотреть по сторонам, то наверняка их заметил. И в компании уже работает полиция. Открыв дверь, выглядываю наружу, убедившись, что там никого нет, шагаю к лифту, а через минуту мы уже загружаемся в автомобиль и отъезжаем от дома. Интерлюдия 1. У меня тут кое-что странное, шеф. Развалившийся на диване толстяк, вливающий в себе очередной коктейль, отвлекся от созерцания пятерых девиц, что играли на громадном ковре. Повернул голову к молодому парню и недовольно поморщился. Я занят, Айон. Ты же сам все видишь. Тот моментально сгибается в поклоне. Простите, шеф, но вы говорили, что по критически важным вопросам вас можно беспокоить в любое время дня и ночи. Его босс громко хмыкает и хмурит брови. Что такого важного произошло? У нас уже сотню лет, как все тихо. Да, господин Йорс, но сегодня я нашел нестыковку в базах. Пузан отставляет коктейль в сторону и, пройдясь взглядом по девушкам, морщится. Нестыковку? И ради этого ты меня отвлек? Знаешь, что такое пресыщение, Айон? Когда тебе все реже хочется женского тела, а ведь сегодня, У меня как раз был неплохой настрой. Я собирался осчастливить каждую из них. Скорбно покачав головой, снова рассматривает свой гарем и тычет пальцем в одну из наложниц. Вы четверо. Доведете ее до 3 оргазмов за 7 минут, получите пропуск на следующий ранг. Нет, понижу каждую на 1. А ты, если не кончишь 3 раза, тоже поднимешься на 1 ступень. Хотя нет, сразу на 2. Зато, если они справятся, сброшу до 9. Ограничений на действия нет. Секунда, и одна из девушек вскакивает на ноги, оттолкнув в сторону 2 товарок. Успевает впечатать кулак в лицо еще одной, что бросается на перерез, но тут саму жертву сбивают с ног, сразу навалившись сверху. Довольно ухмыляющийся толстяк снова переключает внимание на помощника. «Чего стоишь? Рассказывай, что там такого нашлось? Не зря же ты меня отвлек». Парень сглатывает слюну и, стараясь не обращать внимания на происходящее в стороне, начинает излагать. «Вчера была задержана группа нарушителей. Оформили по обычному протоколу и рассовали по разным местам. Вроде бы ничего необычного. Так и есть. Что тут странного?» Айон торопливо кивает. «Я еще не добрался до главного, шеф. Во-первых, записи о каждом из них были внесены в реестры граждан задним числом. Во-вторых, рапорт патрульного, который произвел задержание, был изменен. Как утверждает сам полицейский, без его ведома. В личной беседе он доложил, что все задержанные были полностью экипированы. Более того, вооружены. А в документах об этом ни единого упоминания. И еще одно, с ними был робот. Не какая-то болванка вроде андроида. Полноценный, человекоподобный робот. С оружием. Йорс выпрямляет спину и отставляет коктейль в сторону. Как их могли оформить по обычному протоколу? Тут однозначно пахнет делом департамента контроля. Так и есть, господин. Патрульный указал это в рапорте. Но, как я уже сказал, его скорректировали. После чего поступили отдельные распоряжения по каждому из задержанных, кроме робота. Теперь на лице Пузана отчетливо проявляется злость. Кто-то из членов правления. Только у наших есть такой доступ. Его помощник на момент замолкает, косится в сторону девушек и понижает тон голоса. Логи затерты сразу после выполнения распоряжений. Все поступили напрямую, с высшим приоритетом, но в системе остались только записи об исполнении. Несколько секунд Йорс молчит, потом брови пораженно ползут вверх. «Ты же не хочешь сказать, что это?» Паренек еще раз наклоняет подбородок. Центральный отклонился от алгоритмов. «Почему?» Подчиненный едва заметно отступает назад и осторожно отвечает. «Неизвестно. На мой взгляд, сбой стал возможным из-за пакета новой информации. Эти ублюдки успели связаться с ним», а он отрицательно качает головой. «Нет, такого рода контакта не зафиксировано. Но само их появление в секторе – это уже новая переменная, которую необходимо учитывать». Толстяк задумчиво фыркает. «Хочешь сказать, центральный начал действовать просто потому, что они к нам вторглись? Это лишь предположение. Возможно, произошло что-то еще». Какое-то время стоит тишина, нарушаемая лишь выкриками и стонами девушек. Наконец, не обращающий на них внимания Пузан озвучивает следующий вопрос. «Где они?» Изначально один был отправлен в исследовательский центр. Он не совсем обычный человек. Принадлежность к нашей расе подтверждена, но его генокод подвергся вмешательству извне. Остальные 3 ушли по пути счастья. Правда, на своей позиции остался только один. 2-го уже упекли в гетто, а 3-я в центре социальной реабилитации. Хочу отметить, у всех извлекли импланты военного или двойного назначения. Его босс кивает, заставив колыхаться 3-й подбородок. А робот? Почему о нем ничего не известно? Я не обнаружил в системе ни одной записи, но проверил количество боевых механизмов в неприкосновенном резерве центрального. Вчера их число выросло на 1 единицу. Йорс с задумчивым лицом чешет пузо. Значит так, вышли патрули в центр реабилитации к зданию фирмы, пусть доставят объекты сюда, а ушлепка из гетто прикажи изолировать. Парень уточняет, а измененного, у яйцеголовых меры безопасности такие, что он все равно никуда не денется. Пусть пока помаринуется у них. Понял, шеф. Оповестить остальных членов правления? Толстяк делает отрицательный жест головой. Пока не стоит. Сначала разберемся в ситуации. Доложи, как только будут результаты. Повернув голову к девушкам, которые уже закончили и теперь развалились на ковре, досадливо морщится. Не успел посчитать. Придется начать все сначала. Эй, девочки, давайте заново. Условия те же. Глава 8. Как быстро выясняется, в машине имеется встроенный навигатор. Парень ехал без него, Поэтому о существовании этой хреновины я и не догадывался. Зато Аннет врубила его сразу, как мы отъехали от здания. Что интересно, он выстраивает маршрут, отталкиваясь от социального статуса владельца машины, который был восьмеркой. Мы на ранг ниже, но перенастраивать девайс нет времени. Плюс, по идее, зоны, которые безопасны для него, должны быть такими и для нас. Восьмой и девятый ранги отличаются друг от друга не так сильно. Чтобы добраться до центра реабилитации, придется по дуге объехать центр города. Если верить навигатору, это не меньше 40 минут дороги, даже с учетом пустых дорог. Последнее, к слову, весьма странно. Пусть рабочий день у них заканчивается около 17 часов, но должны ведь люди ездить по своим делам, а на дорогах почти никого. Среди тех машин, что имеются, больше трети – такси. Проводив взглядом очередную машину желтой раскраски, озвучиваю вопрос Аннет. Почему нет автомобилей? Город же громадный. Ограничения. Для покупки машины нужно специальное разрешение. Его просто так не получить. Нужны контакты во власти. Может, водитель потому и был обязан Лард? У нее оставались какие-то старые связи. Вполне могла выбить ему разрешение на авто. Вроде не такой глобальный повод, чтобы держать цель на крючке. Но в местных реалиях такая услуга может цениться весьма высоко. Постепенно движемся к цели, притормаживая на светофорах. Раздражает, что нельзя втопить педаль в пол и домчаться на максимальной скорости. Любое превышение и другие водители засыпят полицию запросами. Хотя, тут скорее отработают пешеходы, каждый из которых наверняка завидует обладателям техники. Нам еще везет, что запросить оценку человека внутри авто не так просто. Сложно сконцентрироваться на фигуре в салоне. Пока задержишь взгляд, он уже скроется из виду. Иначе, две девятки вполне могли бы нахватать негативных оценок, что сильно бы усложнило ситуацию. Я и так отклоняюсь от маршрута, чтобы избежать крупных улиц, расположенных ближе к центру. Чем меньше семерок нас увидит, тем лучше. Но людей на улицах все равно немало. А понимание того, что тебя в любой момент могут отбросить ближе к десятке, не самое приятное чувство. И тут дело не в самом ранге. Сомневаюсь, что охрана центра станет разговаривать с гражданами 10 ранга, которым вообще запрещен доступ в эту часть города. Когда проезжаем уже больше половины маршрута, на дорогу перед нами внезапно выскакивает человек. Белая форменная одежда, какая-то бляха на груди. Давить или объехать? Тормози. Это контроль. Не совсем понимаю, что имеет в виду Аннет, но все-таки бью по тормозам. Мужчина, до которого осталось всего метра три, шагает к двери, а я запрашиваю статус. Белу танит. Гражданин 7 ранга. Социальный рейтинг 3682 пункта. По-хорошему сейчас бы выяснить, что это за контроль такой, но девушка в любом случае не успеет ответить, мужик слишком близко. Так что просто опускаю оконное стекло, держа руку около ручного тормоза. Как раз там аккуратно уложен кухонный нож, который я предполагаю при необходимости пустить в ход. Департамент контроля счастья. Нам нужна ваша помощь. Прежде чем успеваю ответить, справа от меня звучит голос Аннет. Конечно. Чем мы можем помочь, офицер? Требуются свидетели, которые заверят, что все происходит в рамках закона. Какого хера? Им нужны свидетели, и этот утырок решил тормознуть машину, которая ехала мимо. Более простого варианта он подобрать не мог. Куда нужно пройти? Я прошу извинить, мы с другом спешим на важную встречу, времени не так много. Тот еще раз проходится по нам взглядом и кривит губы в усмешке. Все пройдет быстро. Стандартная процедура. Припаркуйтесь и идите за мной. Как только отходит в сторону, шепотом интересуюсь. А просто уехать мы не можем? Какого хера он нас вообще остановил? Девушка едва слышно хмыкает. Мало кто хочет заслужить прозвище шавки контроля. Сегодня ты подпишешь документы, а завтра тебя вгонит в минусы те, у кого осталось немного совести. Слишком опасно. Интересный способ сопротивления. Бьют не по основной цели, а по уродам, которые сотрудничают с власть придержащими. Правда, вряд ли это эффективно, но радует, что у какой-то части населения зубы еще остались на месте. Паркую автомобиль около жилого дома, и скоро мы уже приближаемся к подъезду, около которого нас ждет мужик в подобии белого мундира. Интересно, они могут проверить, чей это автомобиль? И второй вопрос, как мне подписывать их документы? Просто, как гражданин 9 ранга, брод. Учитывая наличие у всех остальных фамилий, это будет несколько странно. Наверное, Поинтересоваться мнением местной спутницы не успеваю, мы совсем рядом и это будет заметно. Поэтому приходится молча шагать следом за офицером. Сначала к лифту, а потом и ко входу в квартиру. Здесь обнаруживается еще один мужик в такой же форме. Выглядит помоложе, но по статусу тоже семерка. Оглянувшись на нас, отступает в сторону, пропуская внутрь. Когда заходим, прикрывает дверь. Переступив порог, оглядываюсь. Мужчина с женщиной. У первого сжаты кулаки, вторая в слезах. Слева, в метре от второго сотрудника стоит парень. Судя по злорадной ухмылке на лице, явно не из числа пострадавших. Не успеваю понять, что происходит, как из комнаты показывается девушка. На вид не больше двадцатки. Джинсы и футболка, в руках спортивная сумка. Остановившись, ставит ее на пол, смотря на нас поблескивающими глазами. А тот сотрудник, что остановил наше авто, поворачивает голову. Прошу зафиксировать, что мы забираем нарушительницу на курс лечения в полном соответствии с текущим законодательством. Она обвиняется в немотивированной агрессии и нападении на своего однокурсника. Курс лечения, немотивированная агрессия, где-то я это уже слышал. Пока собираюсь с мыслями, заплаканная женщина сдавленным голосом выдает. Почему лечение? Почему не путь счастья? Пошлите ее туда. Она же ничего не нарушила. Один из сотрудников отводит взгляд в сторону. Второй же, мрачно уточняет. Отрицание законности действий персонала Департамента контроля счастья является первым симптомом социальной нестабильности гражданина. Назначаю вам обязательную консультацию со специалистом. Обсудите ваши отклонения от нормы. Та молчит, шумно всхлипывая. А вот парень неожиданно обращает к девушке. Ну что, доигралась? Я ведь тебя предупреждал, что надо быть добрее к людям. Но ничего, я к тебе загляну. Обязательно. Нельзя оставлять такую красотку проходить реабилитацию в одиночестве. Вот теперь ситуация окончательно обретает четкие контуры. Парень хотел трахнуть девчонку, но та ему отказала. Возможно, еще и унизила. А он каким-то образом продавил отправку в центр реабилитации, где с ней можно делать все, что угодно. Не сам, конечно. Наверняка постарались родители. Мозги работают в ускоренном режиме, обрабатывая информацию, что мы получаем на выходе. Первое. Парочку утырков в белом сейчас повезут нарушительницу в тот самый центр реабилитации, куда направляемся мы сами. Второе. Высокий парень в костюме, явно из влиятельной семьи. Третье. Ситуацию, которая бесит меня до скрипа в зубах. Подпишите. Тот сотрудник, что постарше, протягивает Аннет лист бумаги в папке, прижимая ручку пальцем. Девушка согласно подмахивает. Я же пытаюсь прикинуть, как быть. Можно использовать эту ситуацию, завладеем формой и возможно появится шанс проскользнуть мимо охраны. В конце концов, рядом с домом должен быть припаркован служебный автомобиль этих уродов. Остается риск, что кто-то запросит статус и поймет, что на территорию центра заезжают совсем не те люди. Но с другой стороны, у центра должна быть своя охрана. Откуда им знать весь персонал департамента в лицо? Офицер уже пытается всучить документ мне, а решение еще не принято. Расклад осложняется сразу двумя моментами. У меня нет с собой ножа. Незаметно забрать его из машины было невозможно. К тому же это обычная кухонная утварь без ножен, отпечатанная из цельного куска металла, то есть с гладкой ручкой, которая плавно переходит в лезвие. Такой сложно зафиксировать за ремнем, в любой момент может провалиться вниз или наоборот выпасть. К тому же здесь слишком много людей. Да, семья, вроде как пострадавшие. Но это не значит, что кто-то из них не поддастся желанию искупить вину, сдав неизвестных, которые прикончили троицу утырков на их глазах. Продолжая размышлять, протягиваю руку, чтобы забрать папку. И в этот момент отец девушки неожиданно срывается с места. Танета, который стоит к нему спиной, разъяренный мужик игнорирует, а вот второму впечатывает ногу в живот. Судя по тому, что сотрудник даже не пытается уклониться, с физическим сопротивлением они сталкиваются не так часто. Отец девушки сразу же пытается развить успех, заехав противнику по лицу, а потом разворачивается к парню. Тот с испуганным видом пятится спиной, отступая от источника угрозы. Но тут в ситуацию вмешивается старший из прибывших офицеров. Удар ногой под колено, захват, и вот мужчина уже оседает на пол, рыдающая женщина бросается к нему, пробуя оттащить сотрудника в сторону, и отлетает в сторону, получив по лицу от его напарника. Девушка, которая все это время стояла около сумки, Внезапно начинает кричать. «Оставьте его, не трогайте семью, они ничего не сделали. Вы же сами знаете, из-за чего все это». Выпрямившийся мужик постарше, чуть покачивает головой. «Они напали на сотрудников департамента контроля счастья. Социальная девиация налицо. Я вынужден вызвать полицию для отправки в центр распределения». Пока он говорит, запрашиваю статус девушки. Данра Байс, гражданин 8 ранга, социальный рейтинг, 1856 пунктов. Сама Данра делает шаг в сторону сотрудников, заставляя обоих напрячься. Не надо никого вызывать. Чего вы хотите? Чтобы я вам всем отсосала, трахнуть меня? Так давайте. Я сделаю все, что скажете, только больше никого не трогайте. Глаза офицера, который раньше отводил взгляд, изображая смущение, теперь маслянисто блестят. Он вовсю пялится на девушку, уже начавшую стягивать с себя футболку, а второй взмахивает рукой. Эти люди выбились за пределы социальной нормы и должны понести наказание. Ясно. Один начинающий коррупционер и один твердолобый фанатик. Плюс, сынок из влиятельной семьи. Сдвигаюсь в сторону, привлекая внимание присутствующих. Я могу выпить воды, как-то не по себе стало. Старший кивает, и я шагаю в сторону коридора, который по идее ведет на кухню. Кручу вентиль, пуская струю воды из крана и прохожусь взглядом по помещению. Чистые столешницы, идеально отдраенное помещение. Никакой стойки с ножами, как у Лард. Ладно, осторожно выдвигаю один из ящиков. А вот и то, что нужно. Кухонная утварь качеством явно похуже, но для моей цели сойдет. Достаю максимально прилично выглядящий нож и обхватываю пальцами деревянную рукоять. Средней длины с толстым лезвием. Заточен более-менее остро. Подходит. Теперь закрыть воду и назад. За время моего отсутствия, расклад немного изменился. Данра успела полностью стянуть с себя футболку и теперь стоит на коленях перед младшим сотрудником, пытаясь расстегнуть его ширинку. Тот слабо сопротивляется, бросая косые взгляды на командира. Последний все еще пытается заставить девушку подняться с пола, используя лишь слова. Парень, который стал источником проблем этой семьи, отступил к противоположной стене, встав рядом с плачущей женщиной. На лице довольная усмешка, едва ли не ржет, явно наслаждаясь происходящим. На меня обращает внимание только Аннет, чей взгляд сразу опускается к руке с ножом. Само оружие она не видит, вид на него перекрывает мое собственное тело. Но вот о намерениях однозначно догадывается. Вижу, как лицо искажается гримасой, то ли опасения, то ли наоборот ярости. Шаг вперед, оказываюсь за спиной старшего из сотрудников. Левой рукой обхватываю за подбородок, задирая лицо вверх. Правой полосую ножом по горлу. Сразу же толкаю вперед, отправляя прямо в объятия напарника. Женщина, которая до этого тихо ревела около стены, издает громкий хрип. То ли попыталась закричать, то ли подавилась слезами. Вместо того, чтобы сразу прикончить второго из мундиров, делаю рывок в правую сторону и вгоняю сталь под ребра парню. В его руках телефон. Слишком опасный расклад. Левой рукой выбиваю аппарат, который отлетает в сторону. И вытащив оружие, не могу отказать себе в небольшом удовольствии. Всаживаю лезвие в живот, вспарывая тот в высоту. Паренек издает сдавленный звук, хватаясь обеими руками за рану. А я уже разворачиваюсь, нацеливаясь на последнего противника. У того, надо сказать, уже имеются проблемы. Своего босса он успешно оттолкнул в сторону. Но Аннет уже вогнала в шею утырка карандаш, захваченный еще в компании. Не сказать, что рана критична, мужик благополучно держится на ногах и пытается отмахиваться. Зато он точно сбит с толку и не совсем понимает, что происходит. Оказавшись почти вплотную, вгоняю лезвие в горло и проворачиваю рукоять. К счастью, нож выдерживает. А вот ублюдок в белом мундире оседает на пол, заливая все рядом кровью. Что вы? Зачем? Так и не поднявшаяся с колен девушка, широко распахнутыми глазами оглядывает место побоища. Я же смещаюсь к ней за спину и, перебросив нож в левую руку, достаю револьвер. Удар рукоятью и заваливается на пол. Вот с ее матерью все проходит не так просто. Женщина испугана и пытается скрыться в соседней комнате. Правда, от удара рукоятью в череп, это ее не спасает. Обернувшись к проему в гостиной, обнаруживаю там Аннет. У нас разве был такой план? Начать убивать по пути, вырезая всех, кто встретится. К чему эта бойня? Судя по эмоциональному накалу, Торн не слишком довольна поворотом событий, что в целом логично. Заберем мундир и проскочим мимо охраны. Девушка лишь усмехается. Ну да, отстираем только сначала и высушим. К Как ты вообще еще жив, с такими аналитическими способностями? Хм, дельное замечание. Пытаюсь найти возражение, но почти сразу признаюсь себе, мне просто не понравилась ситуация. Возможно, тем, что они вытворяли, собираясь отправить девчонку в местный аналог психиатрической клиники. Уверен, в обычном мире, там тоже издеваются над пациентами по полной, от сексуального насилия до физических увечий. Ну а тут, с помещенными на реабилитацию могут сделать все, что угодно. А может быть, мне просто не понравился тот факт, что эти утырки игнорировали мое присутствие. Не совсем понимаю, как эта мысль пришла мне в голову, но сразу встряхиваюсь. К херам это самокопание. Нет, так нет. В любом случае, мы сделали хорошее дело, и возможно найдем что-то ценное. Не давая ей ответить, сразу же продолжаю. Ты взяла с собой снотворное? Тяжело вздохнувшая девушка достает из кармана пузырек, и я удовлетворенно киваю. Отлично. За следующие 3 минуты мы укладываем живых на полу, вливая им в рот воду с растворенным препаратом, после чего приступаем к анализу добычи. Правда, тут меня ждет разочарование. Как скоро выясняется, у обоих сотрудников департамента нет летального оружия. У каждого есть что-то вроде кобуры на поясе, но там лишь электрошокер. Плюс, находим пластиковые стяжки для фиксации конечностей. На этом все. Скудная экипировка. Впрочем, если учитывать уровень запуганности местного населения, этого вполне достаточно. Есть у этих парней и служебные удостоверения, но сомневаюсь, что они пригодятся. Если верить, а нет, девятки в департаменте не служат. Даже если предположить, что мое лицо можно спутать с одним из убитых утырков, то выдать себя за офицера все равно не выйдет. С парнем все еще проще. Бумажник, в котором банковские карты и пара тысяч франков наличностью. Плюс телефон, который разблокируется отпечатком пальца. Пока я обыскиваю тела, Торн проходится по содержимому аппарата. Большая часть переписок в мессенджерах, с таким же отродьем, как он сам, либо девушками. Но есть и кое-что интересное, чат, в котором он общался со своим отцом. Последний оказывается вторым заместителем главы компании, которая рулит всеми кинотеатрами. Она же отвечает за съемки фильмов. Не самая важная шишка, но каким-то весом располагает. Достаточным для того, чтобы продавить решение через департамент контроля счастья. Не сказать, что обстановка располагает к перекусу, но снова зайдя на кухню, чувствую дикий голод, что легко объяснимо. Последний раз я ел утром. Открыв холодильник, набрасываю на кусок хлеба колбасу с сыром и сжираю получившийся громадный бутерброд за считанные секунды. Появившаяся в проеме Аннет морщится. «Как ты можешь есть? Тут же вони трупы в соседней комнате». Дожевывая, пожимаю плечами. «Ты еще в других секторах не бывала. Кое-где несет так, что мертвые тела за стеной покажутся ерундой». Ничего не отвечает, молча смотря, как я делаю пару больших глотков сока, а через 30 секунд мы уже продолжаем путь. Спускаясь по ступенькам, пытаюсь понять, ради чего я влез в это дело, что со мной не так. Логичнее всего было бы спокойно дождаться финала истории и действовать только в том случае, если появится угроза лично для меня. Какая разница, что произойдет с этими местными, тем более, их вроде не собирались убивать. Да, серьезно ухудшили бы условия жизни, а девушка превратилась бы в живую секс-игрушку. Но мне то, какое до этого, нахер дело. Моя задача – отыскать остальных и разобраться в ситуации, а не корчить из себя героя. Ни к какому определенному выводу не прихожу. В теории, меня могли накачать каким-то непонятным дерьмом, из-за чего избоит нервная система. С другой стороны, какой-то странный поворот в сторону яростной агрессии. Не понимаю. Еще 1/4 часа за рулем, и мы оказываемся в нужном районе. Больше затормозить нас никто не пытается, но остановив автомобиль около жилого дома, построенного сбоку от главного входа центра реабилитации, я понимаю, что имеется другая проблема – мощные решетчатые ворота. Как минимум 2 экипированных охранников, у которых имеется огнестрел. Насчет последнего есть сомнения, но если не ошибаюсь, то кобура на правом боку – пистолетная. Плюс, что-то вроде большой будки охраны, куда ведут ступени. С высокой долей вероятности, там есть кто-то еще. Как будто в подтверждение моих слов на ступеньках появляется еще один охранник. В отличие от первой пары, этот вооружен еще и автоматом. Твою же дивизию. Под каким соусом заставить этих утырков открыть ворота и подпустить нас вплотную? Откинувшись на спинку сиденья, размышляю о вариантах. а через 20 секунд к воротам выруливает полицейская машина. Глава 9. Смотрю, как решетчатые створки расходятся в разные стороны, а в голове бьется основной вопрос: рискнуть или подождать? С высокой долей вероятности, в машине двое полицейских, плюс, как минимум, трое охранников, а у меня только гребаный револьвер и бывшая работница офиса в качестве союзницы. Так себе расклад. Скрипнув зубами, поворачиваюсь к Аннет. Когда окажемся внутри, притворись, что тебе страшно. Плачь, завывай и умоляй помочь. Ясно? Подберись вплотную к одному из уродов, чтобы достать шокером, когда я начну действовать. Девушка непонимающе пялится, а я уже поднимаю руку с кухонным ножом. Вспарывая ткань рубашки, добавляю: на тебя напали в километре отсюда. Я заметил и подобрал на улице. Не вызвали экстренную службу, потому что оба были напуганы. Нападавший пытался преследовать нас, например, на велосипеде. Сейчас увидели патрульную машину и сразу рванули за помощью. Не самый стройный план, скорее наоборот. Если один из охранников заметил наш автомобиль во время парковки, то у него появится очевидный вопрос: какого хера мы так долго ждали? Но больше в голову ничего не лезет. Конечно, можно дождаться закрытия ворот и потом проникнуть внутрь, не сталкиваясь с полицией. Но, во-первых, за все время, что мы сюда ехали, я так и не придумал эффективной схемы, которая позволила бы это осуществить. А во-вторых, у патрульных должна быть защита от глушилок. Если я хочу выжить, то это одно из самых важных звеньев дальнейшего плана. Девушка брызгает на руку водой их небольшой бутылки, что лежало в бардачке, и принимается размазывать жидкость по лицу. С рубашкой я справился на отлично, верхняя часть распорота, обнажая грудь. Дополнительный отвлекающий фактор. Вжав кнопку зажигания, выруливаю на дорогу и поворачиваю в сторону въезда. Проскакиваем сразу за полицейской машиной, которая, увидев нас, тормозит. Один из охранников тянется к автомату, еще двое опускают руки на рукояти пистолетов. Давлю на педаль тормоза, останавливая авто, и Аннет сразу вываливается на улицу. Открыв дверь, осторожно выбираюсь следом, не хотелось бы получить пулю на ровном месте. Краем глаза наблюдаю за полицейской машиной. Сколько их сейчас вылезет? Один, или все-таки двое? Увидев, как почти синхронно открываются обе передние двери, с трудом подавляю вздох. Значит, пять целей, как минимум. В следующее мгновение машинально морщусь, Торн действует строго по инструкции и тонко завывает, бросившись к ближайшему охраннику. Что-то ему рассказывает, изображая рыдание, и парень отшатывается назад. А вот его следующее действие заставляет меня удивиться. Вместо того, чтобы поинтересоваться случившимся, он с силой толкает девушку в грудь, отшвырнув к самому автомобилю. Удивленно пялюсь на это, а сбоку раздается мужской голос: «Зачем вы сюда заехали?» Поворачиваю голову. Полицейский выглядит расслабленным, обе руки далеко от оружия, лицо спокойное. Его напарник шагает к охранникам, тоже разглядывая Аннет. «Пожалуй, я могу достать обоих прямо сейчас, если достану револьвер. Но тут еще трое вооруженных охранников, и они точно успеют открыть огонь. Я увидел ее на дороге. Какой-то тип гнался с ножом. Собираюсь продолжить, но полицейский уже задает следующий вопрос: почему не обратились в экстренную службу? Он пытался преследовать нас, правда, на велосипеде, так что быстро отстал». Второй страж правопорядка, стоящий с другой стороны от автомобиля, лениво тянет: «Митч, сами справитесь». Охранник с автоматикой, которая при более близком рассмотрении оказалась пистолет-пулеметом, с ухмылкой кивает: «Конечно, тут налицо попытка незаконного проникновения. По инструкции можем держать до суток, потом передадим вашим, а там уже разбирайтесь». Когда заканчивает, в беседу вклинивается один из охранников помоложе. Не все же гостям развлекаться. Не знаю, кто пригнал сюда эту соску, но я ему благодарен. Каждую смену бы так. Оба полицейских начинаю разворачиваться. Охранник, до этого стоявший на ступеньках, спускается вниз. Его коллеги вовсю глазеют на Аннет, которая ползет по асфальту в сторону одного из них. То ли ее и правда серьезно приложила об машину, то ли успешно симулирует. Как ни крути, момент сейчас максимально удачный. Выдохнув, обхватываю пальцами рукоять револьвера. Спокойно, брод, ты бывал и в более опасных заварушках. А сейчас под рукой хотя бы есть огнестрел. Вскидываю руку и почти сразу спускаю курок. Выстрел. Самый опасный из охранников кулем валится вниз с простреленной головой. Разворот. Вторая пуля уходит в затылок одному из полицейских. Второй успевает развернуться, и я хорошо вижу, как удивленно округляются его глаза, как раз перед тем, как свинец бьет в правую бровь. Сбоку орет охранник, до которого все же добралась Аннет. Шокер вступил в контакт с голой кожей кисти, вызвав вполне ожидаемый эффект. Другой уже достал пистолет, но отвлекается на напарника. Выстрел. Пуля попадает в лицо, опрокинув бойца на землю. Делаю два быстрых шага и всаживаю кусочек свинца в голову тому, кого шарахнула током девушка. Сама она уже поднимает его оружие, а я бросаюсь к ступеням, рядом с которыми распластался труп первого погибшего в схватке. Подхватываю пистолет-пулемет, снимаю с предохранителя. Наконец-то, мать вашу, нормальное оружие. Переключаю на непрерывный огонь и взбегаю к дверному проему, готовый начать стрелять в ответ на любое движение. Но тут никого, только одинокий стол, на котором светится монитор. Хорошо, теперь дальше. В первую очередь, защита от глушилок. Рванув к телу одного из полицейских, опускаюсь на одно колено, проходясь глазами по поясу. Пистолет, дубинка, рация. Стоп, вот оно. По крайней мере, выглядит именно так, как описывал Том. Небольшая черная коробочка, на ощупь сделанная из металла, находится внутри тканевого контейнера, который крепится к поясу. Сунув ее в карман, бросаю взгляд на охранников. Пожалуй, оптимально будет воспользоваться их экипировкой. Модели пистолетов идентичны тем, что стоят на вооружении стражей порядка, но в отличие от них, у бойцов, прикрывающих ворота, полноценные тактические пояса, а у того, что был вооружен пистолет-пулеметом, имеется даже разгрузка. В итоге сдираю с него экипировку, напяливая на себя. Торн в это время цепляет тактический пояс. Все время поглядываю по сторонам, есть ощущение, что в любой момент здесь появится вторая группа охраны. Пока никого нет, но уверен, на объекте находится еще немало бойцов, и судя по экипировке убитых нами утырков, снабжают их неплохо. 4 запасных магазина к пистолет-пулемета и столько же к пистолетам. У полицейских точно такой же боекомплект, но у них нет автоматического оружия, даже внутри автомобиля. По идее, это должно компенсироваться наличием у парней в мундирах, той самой глушилки. Ирония в том, что ничего похожего мы не находим. Вот вторая коробочка имеется, ее забирает себе Аннет. Что дальше? Собираешься просто войти в здание? Хмыкнув, киваю в сторону огороженного кустарником пространства. Что-то вроде декоративного сада, засаженного деревьями. Туда. Подберемся ближе и посмотрим. Проломившись через высокую стену кустарника, добегаю до ближайшего дерева и замираю, дожидаясь Аннет. Ощущение оружия в руках и защиты от неизвестного оборудования противника придает уверенности. Посмотрим, на что способны эти сукины дети, если немного выровнять баланс. Рывок вперед, осмотреться. Пробежать еще 20 метров. Громадное здание, состоящее из целого комплекса корпусов, все ближе. Осталось совсем немного. В итоге, притормозить приходится только у самого кустарника, за которым начинается дорога, опоясывающая здание. Осторожно раздвинув ветви, приглядываюсь. Еще один охранник около входа. Нет, сразу двое. Плюс, какой-то мужик в белом халате. Все трое стоят на открытом месте, даже не пытаясь укрыться. Отвыкли вы тут от реальной опасности, выблядки. Перевожу оружие на огонь одиночными. Целюсь. Первый выстрел, и один из бойцов валится вниз. Второй застывает, удивленно пялись на тело. Снимаю его одним точным попаданием в голову. Вот доктор оказывается куда более резвым, подпрыгнув, делает настоящий бросок в сторону стеклянной двери, которая врезана в стену из такого же материала. Сильно это ему не помогает, две пули в спину укладывают утырка на месте. Оставаться за кустарником больше нет смысла, обзор не самый лучший, а защитить от свинца он все равно никак не сможет. Рывок вперед. Пробившись через стену кустарника, оказываюсь около здания. Движение на левом углу. Выпускаю 3 пули подряд, и фигура исчезает. Не знаю, кто это был, но теперь он дважды подумает, прежде чем снова высунуть нос. Стеклянная стена прозрачная, но изнутри закрыта жалюзи. Зато на двери они отсутствуют. Так что я хорошо вижу удивление на лице мужика, стоящего с другой стороны. Толкаю ее от себя, заставляя его отступить, и сразу же всаживаю пулю в живот. Ворвавшись внутрь, готовлюсь стрелять, но тут всего 2 представителей персонала, молодой парень и девушка в белых халатах. Правда, глаза фиксируют наличие 3 выходов: двери лифта, лестница наверх и проход прямо вперед. Рывок к парню, направляю ствол оружия ему в лицо. пациенту на девушка, должны были доставить вчера. Где она? Тот открывает рот, но сразу же его закрывает. Потом что-то тихо мямлит, громче и четче. Я тебя не слышу. Вместо парня неожиданно начинает говорить девушка. Она в 11 блоке, на 3 этаже прямо. Увидите указатель. Мгновение выбираю, потом бегу в сторону лестницы. Лифт слишком легко заблокировать. Или встретить кинжальным огнем на выходе. Ненадежно. За спиной хлопает выстрел и я кручусь на месте, ведя стволом оружия. Но это всего лишь Аннет. Одновременно с моим движением, выпускает вторую пулю, отправляя на тот свет парня. Поморщившись, взлетаю вверх по ступенькам. У Торн свои счеты с местными ублюдками. Если так хочет, пусть их сводит. Рывок наверх. На втором этаже нам все-таки встречается охранник. Правда, уровень подготовки у него зашкаливающе низок. Мужик просто стоит в коридоре, целясь из пистолета. Выстрелить успевает, но после этого получает 3 пули в корпус и оседает на пол. Перевожу пистолет-пулемет в режим огня фиксированными очередями. Судя по всему, масштабного столкновения тут можно не ждать. По крайней мере, пока. Еще один ряд ступеней, ведущих наверх. Вот и выход на 3 этаж. Снова охранник. На этот раз пытается занять позицию около стойки, за которой по идее должна дежурить медсестра. Но делает это настолько бездарно, что я сразу вгоняю в него порцию свинца. Высунувшись, осматриваюсь. За стойкой кто-то тихо поскуливает. Скорее всего, медсестра. Дальше по коридору вижу нескольких человек, но они прямо на моих глазах разбегаются по палатам или сворачивают. Хорошо, вперед. Аннет ненадолго отстает. Еще один пистолетный выстрел. Догоняет меня на первом перекрестке и приваливается к стене. Еще 4 магазина. Убить бы их тут всех. До последней твари. Быстро она вошла во вкус. Недавно не могла сказать слова поперек, а сейчас валит всех направо и налево. Хотя, чему я удивляюсь, относительно нормальная ситуация, если кто-то попадает в такое дерьмо, то половина его мыслей будет крутиться вокруг того, как в один прекрасный день он начнет лить кровь. В ее случае, она действительно взялась за дело, и судя по рвению, останавливаться не собирается. Снова бежим вперед, по пути заглядываю в одну из палат, десяток прикованных к постелям женщин, какое-то оборудование, капельницы. Они то тут зачем? Внутривенное питание, какая-то химия, обеспечивающая послушание. Когда почти добираюсь до следующего перекрестка, замечаю табличку с надписью «Блок 9», а из поворота выскакивает парень в черной форме. Срезав его очередью, высовываю ствол оружия и отбиваю еще 2. Потом выглядываю. Никого, действовал в одиночку. Как-то маловато у них охраны для такого серьезного заведения. Плюс в том, что у этого тоже имеется пистолет-пулемет. Я получаю еще 4 запасных магазина, 2 пистолет и патроны к нему. Когда мы доберемся до Уны, ей точно понадобится ствол. Снова мчимся вперед. Расстреливаю выскочившего мужика в белом халате. Аннет замечает нескольких сотрудников, которые забились в одну из палат и расходует на них почти целый магазин, яростно что-то крича. Надо отдать девушке должное, за тылом она тоже присматривает. Когда сзади выскакивает еще один охранник, выдавший длинную очередь поверх наших голов, сразу набивает его свинцом. Еще таблички. По прямой, 10 блок, а вот 11 направо. Выглядываю, оценивая ситуацию. Никого. Как теперь отыскать Уну? Она где-то здесь, но в какой именно палате? Решение приходит практически моментально. Начинаю, одну за другой, распахивать двери. Из третьей же попытки обнаруживаю искомое. Мужика в годах, которого немного потрясывает. Прицелившись, рявкаю. Где Уна? Пациентка, которую привезли вчера, молча смотрит на меня и я веду ствол в сторону, нажимая на спусковой крючок. Пуля уходит в стену, рядом с головой ублюдка и тот дергается. Ну, Уна, доставили вчера. Где она, сука? Вот теперь он выдавливает из себя слова. Палата 119. Не стреляйте, пожалуйста, у меня. Что он хотел сказать? Узнать не успеваю, в коридоре часто хлопают пистолетные выстрелы и я тоже выпускаю пулю, обрывая жизнь доктора. Рванув к двери, выглядываю наружу. ХМ. Аннет, выглядывающая из дверного проема напротив, уложила еще одного охранника. Нужный номер на двери находится спустя 10 секунд. Распахиваю дверь. Снова кровати с зафиксированными женщинами. И медсестра, забившаяся в угол. Подняв голову, смотрит на меня умоляющим взглядом. Я просто здесь работаю. Не стреляйте. Угу. Просто работаю. Почти то же самое, что я просто выполнял приказ, а то, что командир дал команду потрошить младенцев, так это к нему, не ко мне. Отпустите домой, пожалуйста, у меня там жена и свой ребенок. Люди, те еще суки, когда речь идет о ком-то еще, но вот свою жизнь почему-то искренне считают неприкосновенной. Прохожу между кроватей, вот и Уна, лицо накрыто пластиковой маской, конечности надежно зафиксированы, рядом с койкой капельница, перевожу взгляд на медсестру, освободи ее, и приведи в чувство, та секунду медлит, но потом быстро бросается к девушке, сейчас, ей надо только укол сделать, сейчас, вы только не стреляйте, действительно достает из небольшого шкафа одноразовую ампулу с иглой, на всякий случай уточняю, если она сейчас загнется, я вспорю тебе брюхо и оставлю заталкивать свои кишки обратно. На мгновение застывает. Потом сглатывает слюну и, сорвав с пациентки простынь, всаживает иглу в бедро. Принимается отвязывать ее. Только сейчас понимаю, что она полностью обнажена. На правом бедре солидный синяк. ХМ. Ребра и живот тоже в синих пятнах. Плюс ожоги на груди. В коридоре трижды бьет пистолет. Потом слышится крик «Нет». Все в норме. Персонал. Хорошо. Не успеваю ответить. Как Уна хрипит, выгибаясь дугой, свободной правой рукой бьет в челюсть медсестре, вытаскивает из уже открытого крепления левую, и наконец замечает меня, секунду неподвижно сидит на кровати, потом шумно выдыхает воздух и кривится в усмешке, я убью их всех, брод, до последнего.